Вновь жениться после смерти второй жены Миндовк не торопился. Вдовец так вдовец, тем более, что ни одна из женщин, что входили в его жизнь после смерти Веды, не всколыхнули его чувств, не занозили сердце. Хотя литвинки, как и белоруски, отмечались особой красотой. Вспомнилась и мудрость бывалого воина, высказанная им у долгого вечернего костра. «Сперва мы вводим в дом жену овцу, а после терпим от волчицы». Всерьез о новой женитьбе он стал подумывать, глядя на странности, как ему казалось, Войшелка, единственного наследника. Воскняже в Новогрудке он стал меняться, жестокости отошли в прошлое. Он становился задумчивым, начал лить слезы о своих прежних якобы злодеяниях. Почти всю его жизнь заполняла церковь. Сначала обычным стало посещение храмов, возжигание свеч и участие в службах. Затем он уже всенощные стоял, подолгу постился. Об увечных стал чрезмерную заботу проявлять. Бывало, целовался с грязными попрошайками, братьями и сестрами во Христе. И плакал. А теперь и вовсе в монастырь отправился. Принял монашеский постриг, то есть отказался от мирских дел и власти. От претензий на корону отказался. Перед Миндовгом вставала проблема. Пропадал наследник. Рвалась родовая линия. Некому будет продолжить не только род, но и династию. Да и от старости никуда не деться. Этими заботами Миндовг поделился со своим помощником Стирном, главным распорядителем княжеского дома. «Правильно, князь, но старит нас не только старость, а наши страхи перед ней». Вскоре Стирн доложил великому князю, что у нальшанского князя Гердиня на выданье две дочери. Миндовг выбрал Августу, старшую, вполне созревшую, по-молодому дородную, с яркими синими глазами и золотистой, как воздух в солнечный день, косой. Миндовг увидел в ней будущую добродетельную супругу, хранительницу домашнего очага. Ее младшая сестра Агна оказалась располагающим к себе подвижным, голенастым подростком с глазами, полными удивления и восторга. В ней тоже угадывалась будущая женская красота. Пышной великокняжеской свадьбы Миндовг не захотел. Только родственники, да и наиболее близкие. Августа восприняла это как должное, а на свадьбе равнодушно выслушивала как угодливую похвальбу, так и откровенную лесть. Вскоре все хозяйственные дела оказались в руках великой княгини. Родственников в Ворту она не допустила. Быстро разогнала лентяев и воров, выпоров некоторых на конюшне. Сама оказалась почти скопидомкой. Ни богатые одежды, ни драгоценные украшения ее не прельщали. Тщетно просил ее Миндовг украсить их ложе парчою, вессоном, каменьями. Она отвечала, что давно отреклась от роскоши, что милость, неспосылаемую ей Богом, она должна принимать в скромности. «И то правда», — думал Миндовг, — «ни ее лицу, ни телу не нужны ни украшения, ни золото, ни самоцветы». Не прошло и двух полных лет, и у Миндовга появились два наследника. Сначала Рукля, а за ним и Репике. Миндовг в них души не чаял, к Августе относился с подчеркнутым вниманием. Хотя королева несколько округлилась, однако все еще сохраняла привлекательность и стройность. В один из праздников старый тесть Гердень приехал проведать старшую дочь. С ним была и младшая, которая осталась погостить. Увидев ее, Миндовг только ахнул. От девчоночьей нескладности не осталось и следа. Перед ним была 17-летняя красавица, которая, как оказалось, умела поддерживать интересный разговор, ненавязчиво продемонстрировать свою скромность и, конечно же, красоту. По всему видно, ей нравилось быть сестрой жены короля. С первой же встречи Миндовгу стало легко и весело с ней. Из молодости вернулись желания острить, болтать о всяких пустяках, смешить и самому смеяться. В общении с ней он находил все то, чего недоставало жене. Он не посчитал бедой то, что с каждым днем все больше и больше привязывался к Агне. Видеть ее становилось для него необходимостью. Если же такой возможности не было, приходила раздражительность и гневливость. Наконец, происходившее с мужем заметила и Августа. Но особым женским чутьем она почувствовала и то, что и Миндовг нравится младшей сестре. Ничего удивительного. Хоть и стареющий, но статный, красивый мужчина. Король. С этого времени Миндовг не знал, куда деваться от тяжелого, пронизывающего взгляда Августы, следившей за каждым жестом и словом как мужа, так и сестры. Но разрядилось все само собой, вроде бы неожиданно, а на самом деле по требованию Августы. За младшей дочерью приехал Гердень. А на утро следующего дня, видимо, само провидение привело в Вороту нальшанского князя Довмонта. Миндовг считал его сильным, решительным, немного желчным человеком, серьезной, с точной и жесткой речью. Рослый, свободный в движениях нальшанский князь выделялся красотой, чистым лицом с выпуклым лбом, мягко очерченными губами. Прошло уже 5 лет, как великий князь приблизил его к себе, потому что смел, решителен и очень искусен в ратном деле. Чужой славе не завистник, но своей ревнитель. Ему разные дела поручались, но больше всего надсмотр за строительством крепостей на пограничье с орденом. Все чтили и любили Довмонта, одновременно и побаиваясь. Его ученость, неизменные успехи в битвах стяжали ему славу человека, способного видеть далеко вперед, читать в сердцах людей. За обедом Агна пристально всматривалась в гостя, расспрашивала о домине в Нальше, пошутила по поводу его затянувшегося холостячества и сразу же после обеда, лукаво вскинув бровь, тихо сказала королю: «Вы не могли бы, Ваше Величество, намекнуть Довмонту, чтобы он заслал ко мне сватов? Я соглашусь стать его женой». Это услышала Августа и, по обыкновению, взяла дело в свои руки. Вскоре состоялось сватовство, а затем и свадьба. Казалось, что у молодых все сладилось. Жить они стали в Нальше, в любви и согласии. Прошло время. На одной из встреч литовских князей Довмонт появился вместе с женой, подобной налившемуся спелому яблоку. И вновь защемило сердце Миндовга. Не таясь, он, как зачарованный, смотрел и смотрел на Агну, пока и она не подняла на него свои чудные глаза. Потом, случайно, она оказалась рядом с королем. Он предложил опереться на его руку и шепнул: «Я не могу жить без тебя». Агна тихо ответила: «У тебя есть Августа. А не будь ее?» В ответ она только крепче прижала к себе его руку. Возвращаясь в Вороту, Миндовг думал об Агне. Все говорил о том, что и она хочет его видеть, быть с ним и, конечно же, уйдет к нему от Довмонта с радостью и полным доверием. Ему казалось, что с ней он будет храбрее, удачливее, непобедимее. После долгих размышлений он поделился своими тайными мечтаниями с сидевшим рядом телохранителем Калибом. Рассказал и о своем чувстве к Агне. Телохранитель всегда понимал, что от него требуется. Вскоре заботы о государственных делах, как это всегда бывало, заполнили жизнь Миндовга. Вести о смерти Батыя и начавшейся кровавой борьбе за власть в сарае докатились до Новогрудка. В это же время король Даниил, не без совета апостольской столицы, прислал сказать королю Миндовгу: Настало время ударить на татар, освободить русские земли и, прежде всего, мать городов русских — Киев. Миндовг знал, что князь Даниил считал себя единственным наследником великих князей киевских. Но сейчас вроде бы устанавливаются союзнические отношения с Галицко-Волынской Русью. Породнились многократно. Делегат папский уговаривает отозваться на призыв короля Даниила. Надо помочь. И Миндовг согласился. Стал собирать войско, во главе которого поставил княжевшего на Новогрудке Романа Даниловича. Но получилось не так, как предполагал Миндовг. Первым в поход направился Даниил. Он отвоевал зависимые от татар пограничные земли и, не дождавшись войск Великого княжества, напал на важную укрепленную татарскую крепость — Восвякиль, прикрывавшую западный путь на Киев. Не ожидавший нападения, гарнизон сдался. Город был разграблен и сожжен. Все население взято в плен в Галицию. Между тем войско Романа спешным порядком двигалось к Возвяглю на соединение с галицко-волынскими воинами. Однако тех и след простыл. Воины Великого княжества увидели только недогоревшие головешки, летающее воронье, добегающих по городищу голодных собак. Возмущению белорусов и литовцев не было предела. Сначала косо стали смотреть на князя-предводителя похода Романа, а затем и вообще пошли угрозы расправы над ним. Роман Данилович во всю резвость княжеских коней кинулся бежать к отцу. Разозленные воины начали грабить, что осталось. Пошли к Луцку, известному волынскому городу, который разорили и сожгли, население пленили. Волынцы догнали их около Каструги на Полесье, и здесь союзнические отношения, в которые уже раз окончательно перешли во враждебные. Еще вчерашние друзья бросились в битву, которая длилась почти целый день. Ее жестокость достигла предела, когда воины, переломав копья, схватились за мечи и секиры. Щит ударялся о щит, сшибались и падали люди и кони, повергались значки и знамена, под ударами мечей и обухов трещали шлемы, наплечники и панцири, обогрялась кровью железо. Смерть, налетая как вихрь, гасила жизни. Стоны рвались из груди, смертельная бледность разливалась по лицам, угасали глаза, и воины отходили в вечный сон. С обеих сторон погибло по 1000 человек. Так плачевно закончился этот поход против татар, объявленный легатами Папы Крестовым. Почему Даниил не стал ждать войска сына, это, видимо, было неясно и современникам тех событий. Почему вернулся от Возвягля? Неужели струсил гордый галицкий князь? После Кастружской бойни дипломаты папы кинулись спасать союз двух королей. И не без успеха. Делегации, послания, переговоры привели к тому, что очередной всплеск ненависти улегся. Короли не угрожали друг другу отмщением. На княжение в Новогрудок вернулся Роман Данилович. Как отметил летописец, «бысь тишина по всей земле». Но затаенная подозрительность и враждебность оставались.